Пульчинелло ожил. Дядя Джузеппе научил меня собирать и скреплять вместе отдельные части кукол. Я вырезал туловище моему Пульчинелле и прикрепил к нему проволочными колечками головку, ручки и ножки. Теперь Пульчинелло мог лежать и сидеть в любой позе, но на ногах не стоял. Он еще не был подвязан на нитки. «Кукольник должен сам одевать своих кукол», — сказал Джузеппе, вдевая нитку в иглу. Я стал кроить и сшивать пестрые лоскутки, не боясь прослыть девчонкой. Я сделал Пульчинелле широкие белые штаны, балахончик и колпачок. Подбородок Пульчинеллы гордо торчал из широкой оборки белого воротника. Пришло время подвязать куклу на нитки. Я выпилил из доски узкий полумесяц, сделал из двух палочек крест и прибил к его верхнему концу полумесяц, так что рога торчали кверху и могли покачиваться, как коромысла весов. От нижнего конца креста я провел нитку к спине куклы. К двум концам поперечной перекладины я тоже привязал нитки и провел их гвоздиком над ушами куклы. От рогов полумесяца две нитки подошли к коленям куклы. Сеньор Джузеппе качнул пальцами полумесяца раз. Правый рог опустился, ножка топнула о пол. Зато поднялся левый рог, и Пульчинелло шагнул левый раз, два. Он затопал на месте, как солдат на ученье. Мы провели нитки к ручкам и закрепили их на поперечной перекладине рядом с ушными нитками. Пульчинелло ходил, кланялся, подымал руки и садился на подставленный носок моего башмака. «Надо тебе сказать, — говорил дядя Джузеппе, — что такая вага, — он указал на полумесяц, — больше в ходу у немцев. Наши кукольники чаще берут железный прутик, зацепляют его за колечко в темени куклы, а на верхнем конце делают коромыслица. Но мне думается, что немецкая вага дает кукле больше движений. Мне захотелось показать готового Пульчинеллу тому бледному мальчишке Паскуале. Я часто вспоминал его и думал, сделал ли он себе особенный башмак. Наверное, не сделал, ведь я не вернул ему ножик. Я собирался отнести ему ножик, а заодно показать Пульчинеллу, но боялся, что дядя Джузеппе не отпустит меня из дому. Пульчинелло висел на стенке. Я только что подкрасил ему нос и щеки красной краской, а глаза черной. Когда в каморку вошел сеньор Гоцци, он расхвалил мою работу. «Сразу видно, что у тебя превосходный учитель!» Дядя Джузеппе просиял от его похвалы. Тогда я собрался с духом и спросил его, можно ли мне показать Пульчинеллу одному мальчику. Я скоро вернусь. Дядя Джузеппе сразу нахмурился, но сеньор Гоцци, уже усевшийся на табурет и заложивший ногу на ногу, спросил, какому мальчику? Расскажи мне про него. Я рассказал про Паскуале все, что знал, и как он хотел приделать высокий каблук к своему башмаку, чтобы не хромать, и как он отдал мне свой ножик, и про то, какой у него скупой хозяин. Я даже нечаянно проболтался о том, как мы напугали Пульчинелло и старую Барбару. Сеньор Гоцци расхохотался. Вот сорванцы! Потом он стал серьезным. Ты говоришь, дом у горбатого мостика и на крыльце каменные львы. Я знаю этот дом. Там живет аббат Малинари, великий Боже. Он богат, как крёс, а морит голодом своих слуг. Какая скотина! Впрочем, это нетрудно было угадать по его скверным писаниям. Ступай к своему приятелю, мальчик, и угости его медовыми лепешками, пусть он хоть раз в жизни поест досыта за здоровье старого Карло Готци. Вот тебе деньги. Я сунул монету за щеку, схватил Пульчинеллу и сбежал с лестницы. Я знал, если сеньор Готци посылает меня, дядя Джузеппе уже не оставит дома. Я давно не ходил по городу, не глазел на каналы и на гондолы, бесшумно скользившие по воде, ведь я с утра до ночи работал на чердаке. Мне было весело бежать по улицам, слышать крики гондольеров, обгонять прохожих, крепко прижимая к себе завернутого в платок Пульчинеллу. Я купил сладка 4 медовые лепешки, еще горячие, жирные, пахнущие медом, и спрятал их в карман. Я покажу Паскуале моего Пульчинеллу, а потом мы усядемся на крылечке и угостимся на славу. Вот и узкий канал с темной водой, затемненный высокими домами. Я пробежал по горбатому мостику, свернул в переулок и заглянул во двор. Кучи мусора, казалось, выросли с тех пор, как мы сидели возле них с Паскуале. Дверь, висевшая и прежде на одной петле, теперь уж совсем отвалилась и стояла прислоненная к стене. Паскуале нигде не было видно. Я прокрался к кухонному оконцу и заглянул в кухню. В ней не было ни души. Я тихонько позвал Паскуале, но мне никто не ответил. В доме было тихо. Я прошел мимо каменного крылечка, поглядывая вверх на господские окна. За ними никто не шевелился. Приходилось мне, видно, убраться во свояси. Вдруг я услышал голос, словно из-под земли. «Пеппо! Иди сюда, Пеппо!» Я оглянулся, во дворе по-прежнему никого не было. «Да иди же сюда, вот я!» — сказал Паскуале. Тут я заметил в стене оконце, точно такое же, как кухонное, только по другую сторону крылечка. Дверь, прислоненная к стене, закрывала его наполовину. В узкой щели между дверью и оконным косяком виднелось бледное лицо Паскуале. Я подбежал к нему. «Выходи на двор, я покажу тебе готового Пульчинеллу». Я думал, что он обрадуется и сразу выбежит ко мне. Но Паскуале отступил в темноту, и я услышал, что он плачет. «Я не могу выйти. Они меня заперли». Я присел на корточки, отодвинул тяжелую доску и, заглянув в оконце, увидел узкую каморку с сырыми стенами. На полу лежала охапка соломы, прикрытая тряпьем. Паскуале сидел под окном, отвернув лицо в угол. Рядом стояла глиняная кружка с отбитым краем. — Погоди, я к тебе пролезу. Держи моего Пульчинеллу. Я бросил куклу на солому и с трудом протиснулся в оконце, ссадив плечо о каменный косяк, а потом соскочил на пол. Как сыро и темно было в этой коморке! Паскуале обернулся, вытирая глаза кулаком. — Ты не смотри, что я плачу. У меня очень болит нога. Я протянул ему ножик и медовые лепешки, слипшиеся в комок у меня в кармане. — Ешь! Он стал есть, жадно глотая сладкое тесто, а слезы так и катились у него по щекам. Я спросил, почему тебя заперли? Но он только махнул рукой, уписывая мое угощение, доев последний кусочек. Он облизал пальцы и сказал, я хотел бы каждый день есть такие булочки. И протянул руку к Пульчинелле. Как видно, ему стало повеселее. «Ну, рассказывай», — сказал я. И Паскуале стал рассказывать. Оказалось, старая Барбара подняла на ноги весь дом, испугавшись черта. Она боялась войти в кухню. Сам господин аббат спустился из своих покоев и стал спрашивать Паскуале, что он натворил. Паскуале сказал, что никакого черта не было, это привиделось Барбаре. Но аббат ответил, ты лжешь, это ты ее напугал скверной, мальчишка, и стал бить его тростью, приговаривая: «Признавайся, признавайся, негодяй!» Но Паскуале не признался. Аббат потащил его за шиворот и втолкнул в эту каморку. Паскуале упал и ушиб колено. С тех пор у него очень болит нога, и он не может ходить. Барбара сначала не верила ему, думала, он ленится, но когда нога распухла, ему поверили и оставили в покое. Только запирают его на замок, чтобы не убежал. А есть дают одни сухие корки и немножко воды. Он показал мне красное распухшее колено. «Почему ж ты не признался?» — спросил я. «Ведь тебе уже все равно досталось?» Паскуале опять отвернулся. «Если бы я признался, — сказал он медленно, — так и тебе досталось бы тоже. Они отняли бы у тебя Пульчинеллу. А мне так хотелось еще раз поиграть с ним». Он опять протянул руку к кукле. «Подожди, я покажу тебе, как он ходит». И я стал разматывать нитки, закрученные вокруг коромыслица. Паскуале помогал мне, Пульчинелло мотал головой, будто ему не терпелось побегать по полу. Вдруг дверь каморки распахнулась. Мы так и замерли. Старая Барбара стояла на пороге. «Это еще кто?» — крикнула она и выронила из рук оловянную тарелку с хлебными корками. «А-а-а! Это приемыш тетки Теренции. Хорош, молодец! Тетка по нем убивается. Ноги себе исходила, бегая за ним по городу. А он здесь сидит. Ах ты, щенок поганый! Вот погоди, оттаскает она тебя за вихры!» Сердце у меня упало. Мне уже казалось, что сейчас из-за спины Барбары высунется тетка Теренция, схватит меня за вихры и потащит с собой на рынок. Тогда прощай, дядя Джузеппе, и наше кукольное ремесло. «И как ты сюда попал?» — кричала старуха. «Небось, в окошко пролез, как настоящий воришка. И что вы тут делали, дармоеды? Утопить бы вас обоих в канале скверных щенят? Гвидо! Гвидо!» — заорала она, обернувшись к двери. «Иди сюда! Я беглого мальчишку поймала!» Паскуале быстро прикрыл Пульчинеллу тряпьем, спрятал его за спину и прижался к стене. Барбара этого не заметила. Она продолжала звать Гвидо. «Да иди же сюда, Гвидо!» «Ничего не слышит глухая тетеря!» «Что тут за шум, Барбара?» — спросил из-за двери жирный тягучий голос. «В чем дело?» «К нам чужой мальчишка забрался, ваше преподобие. Я его поймала, зову Гвидо, а он не слышит. Кликните вы его, ваше преподобие!» «Какой мальчишка?» В дверь боязливо заглянул толстый, краснорожий аббат в черной сутане. Его жирный подбородок лежал полумесяцем на белом воротнике. «Это приемыш рыбной торговки с рынка», — тараторила Барбара. «Убежал от хозяйки и пропадал 2 недели неведомо где. Еще сегодня тетка Теренция жаловалась мне. Отвезти бы его сейчас на рынок». Аббат вошел в каморку. «Ты что тут делал? Зачем сюда пришел? Обворовать меня затеяли? Ограбить?» Лицо его покраснело, глаза налились кровью, но он стукнул тростью о пол и прохрипел: «Отвечай сейчас же, негодяй!» Я попятился, опрокинул кружку с водой и еле удержался на ногах. Он поднял трость. «Ответишь ты или нет?» «Я не вор», — пробормотал я. «Я пришел, потому что меня послал сеньор Готце». Аббат опустил палку. Брови у него стали круглыми от изумления. — Кто? — Сеньор Гоцци? Зачем он тебя послал? — Чтобы я отнес медовые лепешки этому мальчику. Сеньор Гоцци сказал, пусть он хоть раз в жизни поест досыта за здоровье старого Карло Гоцци. Аббат изменился в лице. Он покраснел, растерянно замигал глазами, нижняя губа отвисла. Я видел, что он озадачен. Он сказал еще, «Аббат Малинари богат, как крест, а морит своих слуг голодом. Какая скотина!» — одним духом выговорил я. Аббат вздрогнул, словно его ударили, и посмотрел налитыми глазами сначала на меня, потом на Паскуале и на Барбару. «Ах, пресвятые угодники, чего только не наговорят люди!» — вздохнула Барбара и принялась подбирать с пола черствой корки. А Паскуале чуть-чуть усмехнулся. Аббат приосанился и оперся на трость. — Ты смеешься, мальчик, смейся. Это действительно смешно, что сеньор Гоцци ведет себя не так, как подобает графу и дворянину. Он верит сплетням и сует нос, куда его не просят. Он обернулся ко мне. — Передай это своему господину, и чтоб я тебя больше не видел. «Барбара, выпроводи вон этого оборвыша, приятеля, графа Карло Гоцци!» Барбара схватила меня за плечи и потащила в кухню. «Отвезти бы тебя к хозяйке, скверный мальчишка!» — бормотала она. «Жаль, господин аббат не велел. Да уж попадись ты мне еще раз в руки!» Она вытолкнула меня во двор и с треском захлопнула дверь. Я вздохнул всей грудью и поплелся к воротам. И вдруг я вспомнил, что мой Пульчинелло остался в каморке Паскуале. Как я вернусь без него к дяде Джузеппе? Если Барбара или господин аббат найдут куклу, они наверняка разломают или сожгут ее. Я повернул к дому и на цыпочках подошел к окну каморки. Сердце у меня забилось, аббат бил Паскуале. Я присел на землю, пролез в узкое пространство между стеной и дверью, прислоненной к стене, и притаился. Если бы Барбара вышла на двор, она меня не увидела бы. — Ты будешь еще говорить, что я морю тебя голодом? — Будешь? — спрашивал аббат. После каждого вопроса слышался глухой удар. Паскуале стонал и плакал, и вдруг он закричал во весь голос: «Буду! Всегда буду говорить! Всем буду говорить!» Аббат зарычал от злобы, и удары посыпались еще чаще. Я заткнул уши, закрыл глаза и, дрожа, прижался к стене. Сердце у меня сжалось, бедный Паскуале. Тетка Теренция колотила меня все-таки не так жестоко, и он еще морит Паскуале голодом, а у того все время болит нога, хоть бы убежал он от аббата куда-нибудь. Я отвел руки от ушей и прислушался. Ударов больше не было, слышался только тихий плач, будто в каморке скулил щенок. Я выглянул из-за двери. На дворе ни души. Я подполз к окошку и тихо позвал Паскуале. Плач умолк. «Паскуале!» — сказал я погромче. «Это ты, Пеппа, как они меня мучают! Я не могу больше, я уйду, я убегу от них! Это ничего, что нога болит, я все-таки убегу отсюда!» Я снова пролез в окно и спрыгнул к нему. Он быстро вырыл Пульчинеллу из-под соломы. — Идем скорее, Пеппо. Сейчас аббат обедает, а Барбара подает ему кушанье. Они нас не увидят. Он попробовал встать на ноги и застонал от боли. На щеке у него была синяя, вспухшая полоса от удара трости. Я взял его подмышки и подтянул к окну. Он снова застонал, когда пришлось согнуть больное колено, но все же выкарабкался на двор. Я схватил Пульчинеллу и вылез следом за ним. Мы пошли к воротам, держась возле самой стены, чтобы нас не увидели из верхних окон. Паскуале хромал, вцепившись мне в руку, и стискивал зубы, чтобы не стонать. Пот катился у него по лбу. Наконец мы выбрались за ворота и пошли не к мостику через канал, ведь там нас могли увидеть с подъезда, а свернули по переулку в другую сторону. Каким длинным показался мне этот переулок! Каждый камень, каждая выбоина в мостовой были препятствиями в пути из-за больной ноги Паскуале. Я то и дело оглядывался, и каждый раз у меня замирало сердце. Вдруг я услышу за нами тяжелые шаги и увижу бегущую по переулку Барбару. Но никто не вышел из ворот. Наконец мы добрели до перекрестка и завернули за угол. Теперь уж Барбара нас не увидит, если даже выбежит в переулок. Но едва мы прошли несколько шагов, как Паскуале пошатнулся, скользнул спиной по стене дома и сел на землю бледный с мокрым лбом. — Я не могу больше, Пеппо! Я попробовал его поднять, но не смог. Оборванный мальчишка лукаво смотрел на нас из-под ворот. Из тротории напротив вышла старуха. Она подозрительно взглянула на нас и проковыляла за угол. Что, если она позовет полицейских, чтобы схватить нас? Куда нам бежать? Паскуале бежать не может. Я озирался по сторонам. Вдруг в окне тротории мелькнула рыжая в закатном луче знакомая шляпа, а под ней ястребиный нос старого поэта Гоцци сидел в тротории. — Подожди, я сейчас вернусь, — шепнул я Паскуале и перебежал площадь. Хозяйка звенела тарелками, гондольеры уписывали макароны, кто-то требовал вина, пока я шепотом рассказывал рассеянному Гоцци о том, что случилось, об Атмалинаре, и сколотил мальчика, которому я отнес лепешки, и велел передать сеньору Гоцци, что он не граф и не дворянин. Я умолял Гоцци помочь нам. Вряд ли он понял что-нибудь из моего рассказа, но все же, не допив своего стакана, Гоцци вышел на улицу. Паскуале уже сидел, скорчившись на ступеньках тротории, и пугливо глядел на прохожих.